Мужчина писает стоя, это его привилегия и гордость, а так как унитаз гораздо ниже, то если не проделывать эту операцию с предельным вниманием, почти невозможным в случае крайней надобности, брызги неизбежны, и с этим ничего не поделаешь. Если вы не хотите прослыть грязной свиньей, приходится подтирать, недовольно ворча, случайные капли на стенах, на полу, с помощью квадратиков туалетной бумаги, расползающихся в руках. Короче, идеальным и дружественным сосудом для мужской стройки является раковина, находящаяся как раз на нужной высоте. Вы выкладываете свой драгоценный багаж на приветливый фаянс с приятными контурами. Это удобно, это счастье. Облегчившийся самец может снова застегнуться, просветленный, раскованный, переполненный сокровищами доброжелательности ко всему людскому роду. Так что раковина в ванной. Я расстегиваюсь на ходу, старая привычка одинокого мужчины, встаю перед раковиной, кладу туда то, чем единолично владею, даю разрешение сфинктеру открыть клапана, выдыхаю счастливый «ах», когда струя брызнула, и почти сразу же испуганный «ох», в раковине кто-то есть, создание в шубке с когтями, которое не оценило орошение, и которое мгновенно среагировало, вонзив когти в то, что находилось прямо перед ним, то есть в мой амбивалентный орган, одновременно служащий для размножения и удаления, такой нежный, в спокойном состоянии, но самое главное, такой жутко чувствительный. Она уже здесь, совсем растерянная, а я подпрыгиваю на месте и проклинаю все на свете, сжимая обеими руками свой изувеченный член, не смея взглянуть на него из страха обнаружить бесповоротную кастрацию или, по меньшей мере, невозможность дальнейшего его использования из-за деформации шрамов. Боль невыносимая. А она? Она кидается к проклятому коту, у которого шерсть стоит дыбом от ярости. Она качает его на своей груди, шепча слова утешения, пытаясь успокоить. «Эй, но туда ошибочка вышла, пострадал-то я? Я истекаю кровью, я страдаю и прикидываю, как же объяснить происшедшее служащей аптеки на углу». Собираю все остатки своего достоинства и напоминаю ей. «Он-то не пострадал, твой злополучный кот, а я вот как раз да. Он меня поранил, посмотри, я истекаю кровью. И что ему понадобилось в раковине?» Теперь она собирает все свое терпение, чтобы объяснить мне. «Это Эрнест». Догадываюсь, что этим, по ее мнению, все сказано. Я бормочу так. «Это Эрнест». Поскольку я все уже ожидаю ответа, она старается объяснить более подробно. «Понимаешь, как только Генри убрали, Эрнест принялся за Артура, а Артур совсем беззащитен, как Генри». «Да, вот именно, как Генри, точно. Эрнест издевался над бедняжкой Артуром, поэтому я заперла его в ванной. Могла бы меня предупредить. Я не хотел тебя беспокоить». Она не хотела беспокоить. Очень трогательно. Результаты налицо. Она ужасно смущена, настоящая Джельсомина. Опустив глаза, она шепчет. «Но я же не могла знать, что ты, в раковину. Это не должно быть так уж серьезно. Дай посмотреть. Ох, но так нельзя оставлять. Знаешь, это может воспалиться. Надо промыть спиртом. У тебя есть спирт?» «Да, есть. Ты видела, какие царапины? О-ля-ля!» Я, наконец, осмелился сам посмотреть. Впечатляюще. Три параллельные борозды, как будто сделанные бритвой, головокружительно глубокие, до костей, как мы говорили в детстве, порезав палец. Но здесь нет костей. Это научно доказано. Я еще легко отделался. Этот злодей мог бы мне совсем его ампутировать. Я говорю ей, Он мог бы мне его совсем ампутировать.